Анна Б. А я была в отделении реабилитации на том свете, а потом меня отправили обратно. Я видела, как я возвращаюсь, и не хотела этого делать. Там эйфорическая безусловная любовь. А спустя 25 лет наткнулась на фильм «Наш дом», и когда увидела отделение реабилитации, то узнала это место. Я знала, что жизнь души продолжается, а когда там побывала, я стала спокойнее и увереннее в себе. Смотрю теперь на все по-другому.